Глава вторая. «Работорговец ты, Новоселов», — сказал Сергей. «Я?» «Именно ты, самый настоящий». «Ладно, спасибо». Володя пнул попавшуюся под ноги шишку, отошел в сторону, сел под сосной и стал думать о несправедливости. Вроде бы он не хуже других. За эти два дня все убедились, что стреляет он как надо. Ну ладно, этим хвастаться нечего, каждый стреляет как может. Но ведь он не только стрелы пускал, он и мишени малевал для соревнований, и оленей из фанеры помогал выпиливать, дистанции размечал во враге. Никаких спасибо ему за это не надо, но оруженосцы-то могли бы дать получше. Это Сережа придумал, что у каждого участника турнира должен быть оруженосец. Для малышей шестого отряда такое дело самое подходящее. Стрелки из них никудышные, им и лук-то не натянуть как следует, а за улетевшими стрелами бегать они могут. И вообще, мало ли, какая помощь потребуется во время турнира, сразу и не угадаешь. А оруженосец всегда под рукой. Скажешь, и он сделает, что нужно. И еще было решено, что если стрелок победит в турнире, его оруженосец тоже считается победителем. Слава и приз пополам. В общем, здорово было придумано, и Володя ни за что не отказался бы от оруженосца, если бы дали ему кого-нибудь другого, например, Мишку Зыкова, известного на весь лагерь семилетнего забияку с бесстрашными глазами. Или вон того худого малыша с незаживающими ссадинами на коленках и удивительным прозвищем «Обезьяний царь». Или, наконец, Сашку Макурина. Он хотя и уволень, но парень с головой, деловитый и не нытик. Но достался Володе совсем другой оруженосец. Володя даже его фамилии точно не знал. Голубков или Голубев, или Голубкин. Аркашка. Полное имя для Аркашки оказалось, наверное, слишком длинным. Звали его просто Кашка. Он и в самом деле был как незаметная полевая кашка в траве. Пройдешь и не увидишь. Может быть, в своем отряде среди малышей он и был чем-нибудь известен, кто знает. Но Володя на него никогда не обращал внимания. Потому что посмотришь, и взгляду не за что зацепиться. Выгоревшие волосы, стоптанные сандалеты, серенькие штаны на лямках, да голубая выцветшая майка. Вот и весь Кашка. Хотя бы какой-нибудь значок на майку прицепил, или бы синяк заработал, или царапину какую-нибудь, чтобы знак отличия был. Да где ж ему? По деревьям он не лазил, на речку не сбегал, в драки не лез, в лагерных концертах не участвовал. На линейках его не хвалили и не ругали, потому что ничего с ним не случалось. Это ведь не Зыков и не обезьяний царь. И не Светка Матюшова, которая однажды заманила в лагерь деревенского козла и натравила его на мальчишек из третьего отряда. Как только Володя увидел, какого оруженосца ему подсунули, он чуть не застонал. Побежал к Сергею и в упор спросил. «Больше никого дать не могли, да?» «А чем тебе Кашка не нравится?» «Боже мой, с отчаянием!» — сказал Володя. «А чем он может нравиться? Инфузория какая-то!» «Ну не валяй дурака! Обыкновенный он мальчишка!» Они стояли у фанерного домика, где была пионерская комната. Озабоченные важными делами, пробегали мимо ребята с охапками бумажных флажков, с фанерными щитами для мишеней и банками красок. Несколько человек остановились, чтобы посочувствовать Володе. А Кашка сидел в шагах в 20 на лавочке. Сидел прямо и неподвижно, как в кино. Смотрел издалека на Сергея и Володю. Разговора он, кажется, не слышал, но о чем-то догадывался. «Беспомощный он, как кролик», — тихо сказал Володя. Сергей взял его за плечи. «Вовк, ты пойми, никто же их не назначал, этих оруженосцев. Все ребята сами выбирали и сами договаривались. Но кто виноват, что тебя тогда не было?» Володя обмяк. Когда Сережа разговаривал вот так просто и доверительно, спорить с ним было невозможно. И все-таки Володя высвободил плечи. Он сказал со сдержанной обидой. «Я, между прочим, не гулял. Я мишени собирал во враге. Все стрелять кончили и разбежались кто куда. А мишени нужны еще. А оруженосца мне вообще тогда не надо. Я не барин». «Тебе-то, может быть, не надо. Но куда ты его денешь? Думаешь, ему не обидно?» Володя вздохнул. «Ну пойми, ведь я же не нянька», — сказал он проникновенно. «Мне же стрелять надо будет, а не нос ему вытирать». Ну и будешь стрелять. Не стань раньше времени. Сережа досадливо отмахнулся и нырнул в пионерскую комнату. «Юрка!» Володя с надеждой повернулся к Юрику Земцову. «Слушай, Юрка, давай меняться, а? У тебя ведь Мишка Зыков, да? Давай ты мне Мишку, а я тебе 10 наконечников и кашку!» Юрик обалдело глянул на Володю. «Мишку?» 15 наконечников!» Безнадежным тоном сказал Володя. «Все из желтой жести, как золотые. Я их для турнира берег». «Ну, 17, а?» Вот тогда-то Сережа и сказал, не выходя из пионерской комнаты. «Работорговец! Человека меняет на какие-то наконечники! Догадался!» Сейчас рыцари на земле повывились, но в далекие времена, когда на высоких горах стояли каменные замки, когда в темных дубравах водились буйные разбойники, а ученые-астрономы носили остроконечные колпаки с серебряными звездами, рыцарей было видимо-невидимо. Громыхая латами, как пустыми умывальниками, они съезжались в чистом поле, раскидывали шатры и устраивали турниры.